Глава 6. Талик Алария. 400-й год круга скал, 11-й день осенних молний. За очередной заколоченной гостиницей Алва свернул к никем не охраняемому мосту. В лицо дохнул тревожный темный донар, ощерился выгревший склад, потянулись приречные торговые кварталы. Возле церкви с похабной надписью на запертой двери Джаниса схватила под руку размалеванная красотка с алой, чуть ли не маршальской перевязью. Две ее товарки в бело-розовых венках подпирали дверь в сомнительного вида трактир. Его иноходец не помнил, однако черно-серые головы разевали клювы и здесь. «Странное новшество», — Рока поморщился чуть ли не впервые за поездку. «Пожалуй, я предпочту зверя». «Вороны это», — объяснил отделавшийся от дамы Джанис. «Они везде теперь». «А с чего? У Чистюли спросить надо. В смысле, у дуксов. Это они и надумали. Монсеньор, вам не тошно?» «В поэтическом смысле, несомненно». Каналит закинул голову, вглядываясь то ли в облака, то ли в рвущие их дальние шпили. «Пожалуй, пора расставаться. Ты вхож в Дуксию. Найди Чистюлю и попроси к 8 быть у себя». «Понял». Тень и прежде был краток. «А если Чистюля того, где-то шляется?» «Тогда разыщи его где-то», — улыбнулся Ворон. «А потом возвращайся к Шаманталю. Пусть ждет нас утром там же, где в прошлый раз». Больше вопросов Джанис не задавал. «За аббатствами», — напомнил он. «Куда ни чхни, патруль». Предводитель висельников хотел добавить что-то еще, но Рока умел останавливать взглядом и врагов, и доброхотов. Тень сочувственно глянул на Арабера, поставил шляпу и быстро зашагал в сторону желтой. Алва, не вдаваясь в объяснение, повернул к гобеленной. О том, что Джанис обещал помочь с похоронами, Ворон не знал, и Робер решил ничего не говорить до конца вылазки. Редкие по сравнению с заречьем прохожие, обвешанную железяками троицу предпочитали не замечать. Несколько раз попались компании столь же сомнительного вида, но никто никого не задевал. Все это — молчаливые горожане, вывески с воронами — сырой, пахнущий то дымом, то свалкой, ветер, превращали дорогу в подобие мерзкого бреда. Не хватало лишь нервного конского цокота и бесконечных испятнанных стен. Но скоро появились и они. Алва незаметно углубился в безлюдье старых аббатств. Тут в нишах и у обочин неуверенно серел пропитанный водой снег, а мостовую покрывал слой мокрых листьев и колючей кожуры. Сбросившие летнюю роскошь каштаны торчали из-за каменных оград злобными метлами. Ни пса, ни кошки, ни крысы. Обожженная девчонка умерла. Альдо, Айнсмеллер, Кавендиш — все они умерли. И остались, завязнув в гнилой, зябкой пустоте. «Ро!» — прикрикнул кто-то. «Ворон, очнитесь-ка! Как вы меня назвали?» «Здесь во всех смыслах не место для титулов, ловите!» Робер промешкал, и летящий темный ком ухватил Валме. Это был всего-навсего плащ. Избавляться от шляпы Алва не стал, забросив на тянущийся к негаданным гостям сук веревку и отталкиваясь ногами от мокрой кладки, он почти взлетел наверх. «Хорошо, что через стену можно перелезть, стена еще не приговор, даже если она на тебя надвигается». «Ро, ко мне!» «Иду». «Это нетрудно. Это всяко лучше, чем брести меж отражающих друг друга каменных бесконечностей». «Не думал, что вам понравится возвышаться». Марсель и здесь оказался быстрее. «Папенька удивится или объяснит про императорством». «Чем?» «Волм без имен», — оборвал Алва. «Здесь без имени и коротко. Представьте, что все мы — котики». «Уже», — кивает Марсель. «Ему что? Его монастырские закоулки с ума не сводили». Галантный взмах сразу двумя плащами, и виконт скользит по веревке во двор. Рока пока рядом, улыбается памятные посуду Бакры странноватой улыбкой. Тогда она показалась пьяной. «Воспользуйтесь деревом, это приятней». Могучий, перекрученный ветрами каштан, готов подставить плечо. Сколько ему лет? Что он помнит? «Занятное место эти аббатства. И столько всего повидали». Ворон шутит или читает мысли. «Помочь? Не надо». «Хватит сходить с ума. Лихорадка давным-давно прошла, а дерево в самом деле подходящее. Ветки так и приглашают уцепиться. Срываются потревоженные капли, перед глазами зеленеет мох. Не страшно, это хорошая зелень, живая, ясная. Сам не знаю, что на меня накатило. Куда теперь? До восьми уйма времени. Свой плащ Валме уже набросил, и его надо куда-то девать. Может, навестим мое бывшее посольство? Оно стоит особняком от других, и вряд ли донарии добрались до тайных комнат. Конечно, если дом не протапливают, нам будет прохладно. Мерзнуть сверх необходимого нелепо. Ворон неожиданно по-мальчишески подмигнул. Ро, вы ведь у меня еще не бывали. В Албасете? Я там вообще не бывал. Здесь. Хотя в Албасете я вас тоже приглашаю. Больше всего Марселя умилил запыленный фонарь и масло к нему, ждавшие и дождавшиеся в симпатичной нише. Дорога тоже радовала. Ни решетчатых ступенек, ни дыр, ни обещанных Джанисом патрулей, с которых станется выскочить в самый неподходящий момент. Одобрение требовало выхода, и Марсель его выпустил. Будто котика на прогулку. «Уютная дыра», — объявил Виконт. «В обычное время она может показаться скучноватой, однако неожиданности порой утомляют. Надеюсь, их здесь нет». «Есть», — разочаровал Алва, — «но мы их уже прошли». «Ура! Эпине, вы согласны?» «Это дорога королев?» — очнулся иноходец, которому подземелье тоже пошло на пользу. «Она вроде бы ведет к аббатству». «За них». «Значит», — осенила бывшего проимператора бывшей Аларии, «штанцлер здесь не бывал». «Зато Бланш в самом деле сбежала этой дорогой». Ворон повел рукой, словно приглашая оценить могучие плиты. «Но сами подземелья старше даже первого из Арнани. Император просто пристроил к ним цитадель. Будь иначе, он выбрал бы место поудобней». «Ты болтаешь», — на всякий случай уточнил Марсель. «Нам тоже можно». «Попробуйте». Рок оказался чуть утомленным. На каком-нибудь приеме это выглядело бы изысканно. «Ты что-то вспомнил?» «Вроде бы подземелья цитадели обрушились, когда Аллары, решив переплюнуть раканов и показать, что подданные им не страшны, затеяли строить новый дворец. Скорее, Георгу Аллару надоело жить среди неожиданностей. Это невинное желание могли принять за слабость, и король предпочел прослыть любителям роскоши». Рока по своим меркам шел не слишком быстро, но два года назад Марсель бы уже запыхался. Подобие дороги королев, тем не менее, на радость штанцлеру прорыли. Старый ход превратился в тупик, и то ли с согласия его величества, то ли по его недосмотру достался Собирану Луису и его потомству. А маршал Алонсо поделился секретом с другом и пасынком. В столице немало удивлялись, почему королевские любимцы поселились так далеко от дворца. Но места для нынешних особняков Алва, Савиньяков и Пене выбирались с учетом подземелий. «Я ничего не знал», — поспешил отречься от катакомб и находец. «Вы не могли». Анри Гийом очень странно стал герцогом. Друзья его дяди подозревали, что дело нечисто. Правда, убийцы считали Алису. Папенька в этом убежден. Он слишком приземлен. Анри Гийома граф оценил верно, как и королеву. А вот Леворукова не учел. Да из чего бы. Тем не менее, из гнезда Эпине в эту галерею попасть было можно, пока Собиран Алвара не затеял некоторые переделки. «Надеюсь...» Понижать голос было глупо, но он как-то понизился сам. «Надеюсь, мой дражайший родитель или здесь уже гулял, или ты ему ничего не скажешь. Исцеление исцелением, но лишняя лестница папеньке без надобности, а скрытность графини Савиньяк его уязвит. Это будет печально». Алва по всему собирался запеть, но Марсель решил прояснить до конца хоть что-то. «Обидно», — скривился он, — «если я зря тревожил Валтазара и вазы, но я готов к любой правде». «В Ноху мы так пройдем?» «Нет». Рока зачем-то поднял руку с фонарем и тут же опустил. Он вел себя безупречно с самой Лаик. Это начинало внушать подозрения. «Кабителла все же не Гальтары. Конечно, здесь были многие. Кому это знать, как не послу Ургота и приятелю Валтазара?» «Тогда...» «Прояснять так прояснять. Куда мы можем вылезти?» «Есть выходы в Донару со стороны Лоры и в казарменную церковь. Гвардейские казармы строились при Алонсо. Тот не мог упустить такую оказию». «Рока», — иноходец аж остановился, — «вы же... Выбраться из кареты вам ничего не стоило, это не Багерлея». «Верно, из кареты меня хотя бы не гнали». «А как же...» «Проимператор Алари не понимает, как тебя можно хоть откуда-то выгнать», — перевел Марсель. «Я тоже». «У Перта с воображением лучше. Он пытался выставить меня даже при Марене. а выбившись в коменданты, стал совершенно невозможен. Рокки в самом деле мог уйти. Все время мог. Сестра осталась бы жива, и Айрис, и Мора. Дикону было бы не за что мстить Катаре. Альда бы погиб иначе, а может, и не погиб бы вовсе. Только Ворон выбрал Фердинанда, который его предал дважды. Приказ сложить оружие — тоже предательство, хотя первого маршала никто не ждал, и меньше всех Альда с Люра. Сюзерен вечно выбирал самую подлую дорогу. Леви это верно подметил, но Рокки? Променять Талик и свободу на паршивого толстяка? За что? За что вы его так любили? Это ничтожество. Вы имеете в виду его величество? Прежний Робер от подобной вежливости заткнулся бы на полуслове. Нынешний подтвердил. Да, Фердинанда Алара. В Бегерле я его ненавидел. Больная голова вкупе с невозможностью распоряжаться своим временем способствует помрачению. В ловушку я загнал себя сам, обвинил других. Отвратительное состояние. Погодите. В чужие души лучше не лезть, но остановиться не выходит. Если Перт был с вами, вы могли увести и короля? Не мог. Рокки. Алар был большим королем, чем казалось. В том смысле, что считал своих подданных людьми, о чем и вспомнил, когда прошел первый ужас. Фердинанд уверился, что ему лично ничего не грозит, и тут известный вам молодой человек объяснил бедняге, что в случае неподчинения или побега расплатятся заложницы. А господа Айнсмеллер и Морен показали, как именно. Этого хватило. Короля на побег еще смогла бы уговорить королева, но не Перт. А вы? Я мог лишь выполнить приказ, или не выполнить, если он подвергает августейшую особу опасности. Впрочем, мы не виделись. Фердинанд был ненадежен, а Перт любил не только Талик и Багерлея, но и семью. К тому же начиналась судейская мистерия. Катари догадалась. Ты не представляешь, как Фердинанд любит Алву. Боюсь, ему обещали сделать что-то со мной. Тихий, отчаянный, безнадежный голосок и поступки тоже отчаянные. Догадалась, что король боялся не за себя. Ее величество была догадлива. Все. Разговор оборван, дальше молча меж сухих, нестрашных стен. Просто подземелье, просто дорога, просто память. Прости, Ворон, только ты врешь. Ты любил, хоть и пытался себе этого не позволить, потому и каменеешь или хватаешься за гитару, но сейчас у тебя ее нет, даже без струн. Ваше Величество, ему не на что жаловаться. Как видите, здесь есть даже гитара. Тем не менее... «Алва, у вас есть жалобы или просьбы?» «Есть. Велите вашему спутнику повернуться анфас. Долго красавцам в устроенном ими же закате не продержаться. Одно из последствий, которых они не просчитали. Ваше Величество, он бредит». «Отнюдь нет, полковник. Ваш профиль коробит даже при таком освещении». «Генерал, выйдите». «Благодарю. Так несколько лучше». Соль на губах отвратительна, разве только тебя целует море, которое где-то бьется о скалы. Свежий ветер, зеленые брызги, белые птицы. Из моего окна море не разглядеть. Из моего окна. Окон здесь нет, только ошалевший от удач дурак, которого так легко убить на месте. Заодно с Фердинандом и очень похоже с Алвасетой, но гранаты должны... будут цвести. Эксберг взят. Как удобно он стоит. Рывок на себя и готово. Виском об угол рассохшегося гроба. Если не насмерть, пустить в ход цепь. Носатый Морен не оставил первого маршала Талига без оружия. «Вам говорю!» «Неужели?» Поднять бровь, посмотреть бокал на свет. Соленая вода в алацком хрустале. Этот на четверть мягче и такой забавник. Если о шутке узнает черная Алати, многим станет весело. И для начала забывшему Балента Альберту. А море все-таки здесь, и шумит в голове, будто в раковине. Или не море, а разросшиеся цикады. Нашли жару и темень, решили, что это южная ночь. Выросли и поют, так что не разобрать ни чужих слов, ни собственных мыслей. Последний раз ухожу. Я вас никоим образом не задерживаю. Учтите, предупреждение. Вы повторяетесь. Мало того, что вы слишком много говорите, вы слишком часто приходите. Потерпите хотя бы неделю, это слегка придаст вам значительности. Через неделю дурная пародия на закат сменится оригиналом. Знать б еще, она придет напоследок сыграть, или для этого нужно умирать в Албасете. Жаль, если так. Эпине, вы начинаете меня пугать. Вам часом не дурно? Нет. И все же выпейте. Море в стакане. Это странно и невозможно, но оно там есть, со всеми чайками и солеными северными ветрами. Оно перекатывается через песчаные отмели, разгоняет цикад, выпивая жару, разрывает тьму серебристой неистовой полосой. Волны и ветер. Еще звезды и жизнь. Эпине. Легастрапе. Что-что? Валме. Рок с фонарем, разогнавшийся в диком галопе сердце. Похоже, я брежу. Я бы сказал, что вы стоите, не согласился Марсель. А мы идем. В гости. Ко мне. Да-да. Рок, это, наверное, глупо. Что мы забрали из тайника ценности, я вам говорил, только это не все. Альдо отдал ваш дом Дику, а он... Юноша не переживал на сей счет. А вам и подавно не стоит. Алаты считают домом место, в которое тянет вернуться. А Мариски, куда нет хода чужим. У меня в Аларии дома не было в обоих смыслах. Хотя почему бы не назвать так позицию, где тебя труднее всего застать врасплох? Тогда, — вклинился Марсель, — это бастион. Вроде того. Впрочем, для Хуана отцовская резиденция стала домом. Да и я начал привыкать. А ведь прибери Калиньяры к рукам особняка Пине, у меня был бы шанс заполучить в постояльце вас. Вы что, я бы никогда. И зря. Лошадей и дома нельзя оставлять одних, особенно зимой. Рамон, по крайней мере, должен топить. Любопытно, топит ли сейчас в Багерлее? При Марене топили. Я помню. Забудешь такое. Жара Ренквахи, жара Кагеты, жара Багерлея. Жара, тьма, жажда, от которой, если и удастся избавиться, то во сне. Тогда ты пьешь вино или воду, ледяную, поющую, неиссякаемую. И становится легче, даже когда приходится просыпаться. Господин первый маршал, монсеньор, вы спите? Не сказал бы. Перт, вы с поручением или рискуете? Я всегда проверяю наиболее важных, наиболее заключенных. Простите, монсеньор, я принес воду и буду приносить каждый вечер. К сожалению, я не могу выводить вас на прогулку. Установлены новые посты. Тогда вам лучше не задерживаться. Да, монсеньор, вода не надо. Но не надо, и еще больше не надо приходить. За мной не следят. Дело не в этом. Вы не жили в пустыне, а там нельзя привыкать к воде, к тому, что она обязательно будет. Скажите лучше, что вы думаете о молодом Придде? Вы должны были его навещать. Трудно сказать, монсеньор, он был вежлив и ни разу ничего не попросил. Дознаватели были им очень недовольны, а моим людям он скорее нравился. Валентин Прид, граф Васпорт, значился в списке узников, которых в начале получения особого приказа надлежит немедленно казнить. Но приказ не был завизирован его величеством, и я не стал его исполнять. Теперь герцог Прид на стороне узурпатора, однако я бы назвал это не предательством, а местью. Возможно, это нечто третье. Ступайте, и не забудьте несколько раз на меня пожаловаться. Слушаюсь, монсеньор. Я больше не приду. Значит, вы не привыкнете к воде. Выпейте. Спасибо. Нет. Но почему? Потому что иначе вы будете возвращаться. Скрип рассохшихся досок, глуховатый стук засовов, и снова с тобой жара и тьма. Неужели где-то есть холод и свет? Глупости. Сейчас что-то вроде позднего вечера. Перт не рискнул бы явиться днем. Цикады в тишине поют громче, те, что в голове, не исключение. Придется сидеть, прижавшись затылком к стене, так легче. Странно, что кровать не придвинули к дымоходу вплотную, хотя убивать они пока не собираются. Им что-то очень нужно. Этот в белом говорил, что именно, но цикады глушат и не такое. Чего же он хочет? Плохо, если ты не расслышал, и много хуже, если забыл. На руке что-то липкое и соленое. Кровь? Откуда? Да, кровь, ранка на запястье, но доцепить с шипами Морен еще не додумался. Эпине, все забываю вас спросить. Морен ведь умер? Да,